Другие лица, другие события я помню не очень хорошо. Да и вообще, по мере того, как шло время, мое внимание и вместе с ним моя способность наблюдать за происходящим все более притуплялись. Могу, правда, сказать, что с нами, молодыми, полицейский далее держался весьма дружелюбно. Со взрослыми же, как мне показалось, он был чуть менее доброжелателен. Но ближе к вечеру печать утомления лежала уже и на нем. Он все чаще сидел с усталым видом, с нами или в своем кабинете, уже не обращая внимания на проходившие по шоссе автобусы. Я слышал, как он время от времени звонил по телефону. Раз или два он и нам сообщал. До сих пор ничего. Уже не пытаясь скрыть своего недовольства. Вспоминаю я еще один момент. Это было где-то сразу после полудня. К нашему полицейскому приехал на велосипеде его приятель, другой полицейский. Он оставил свой велосипед у входа, прислонив его к стене. Потом они ушли в кабинет нашего полицейского, плотно закрыв за собой дверь. Вышли они оттуда не скоро. И, прощаясь, долго трясли руки друг другу. При этом они ничего не говорили, но смотрели друг на друга, кивая примерно с таким выражением, с каким бывало в прежние времена в конторе моего отца, пожимали друг другу руки торговцы, перед этим излившие коллеги душу, поплакавшиеся на тяжелые времена, на вялую торговлю. Конечно, я понимал, полицейских с торговцами сравнивать трудно. И все-таки, когда я смотрел на их лица, в память у меня невольно всплывала та знакомая, несколько пессимистическая озабоченность, то знакомое печальное смирение. Эх, ничего тут не поделаешь. Все равно дела идут, как идут. Ну, я начал уставать. Из дальнейшего мне запомнилось лишь, что было жарко, скучно и хотелось спать. Я даже задремал ненадолго, кажется. Вот так, в общем и целом, прошел день. Наконец, часа примерно в 4, как наш полицейский обещал, пришли долгожданные дальнейшие распоряжения. Мы должны были отправиться в путь, чтобы где-то там предстать перед начальством с целью предъявления наших документов. Так нас информировал полицейский. Ему же, должно быть, это сообщено было по телефону. Перед этим мы слышали доносившиеся из его комнаты торопливые, свидетельствующие о каких-то изменениях звуки, нетерпеливые телефонные звонки. Потом голос полицейского, который тоже кому-то звонил и вел с кем-то короткие деловые разговоры. Еще полицейский сказал нам, хотя его тоже не очень-то посвящали в подробности, что речь, видимо, идет всего лишь о небольшой формальной проверке. Да иначе и быть не может в таком простом и не вызывающем сомнения с точки зрения закона случае. Нас построили потро, и мы двинулись в путь назад по направлению к городу. Колонны, подобные нашей, вышли из всех пограничных пунктов в окрестностях одновременно. В этом я мог убедиться, когда, перейдя мост, мы стали встречать другие группы, состоящие из людей с желтой звездой и сопровождаемые одним, двумя, а то и даже тремя полицейскими. В одном из конвоиров я узнал того полицейского, что приезжал к нам на велосипеде. Я заметил, что полицейские в таких случаях приветствовали друг друга с деловым выражением лица, обмениваясь одним-двумя словами или жестом, словно им заранее было известно об этой встрече. И тогда мне понятнее стало, зачем наш полицейский звонил туда-сюда перед отбытием. Наверняка они согласовывали друг с другом маршрут, сроки и другие детали. В конце концов я обнаружил, что шагаю в середине длинной колонны, с двух сторон которой на определенной дистанции друг от друга идут полицейские. Так мы шли все время по шоссе, потом по проезжей части улиц, довольно долго. Стояло тихое, ясное летнее предвечерье. Улицы, как всегда, в этот час были заполнены пестрой толпой. Правда, все это я видел как бы немного в тумане. Скоро я перестал ориентироваться в местах, где мы проходили. Улицы и площади вокруг были мне плохо знакомы. А затем многолюдие, нетерпеливые сигналы автомобилей, а главное раздражающая толкотня, неудобства, которые неизбежны, когда сомкнутая колонна вынуждена продвигаться по тесным запруженным улицам. Все это вместе взятое довольно основательно отвлекло, притупило мое внимание. Так что в долгом этом походе больше всего мне запомнилось, собственно, то поспешное, немного растерянное, едва ли не стыдливое любопытство, с которым люди на тротуарах взирали на нашу колонну. Любопытство это поначалу даже забавляло меня, но мало-помалу я и его перестал замечать. Да, и было еще одно довольно странное происшествие, которое случилось чуть позже. Мы шли по широкой и шумной улице, в самой гуще невыносимо шумного потока машин и людей. Не знаю уж каким образом, но в середине нашей колонны, как раз немного впереди меня, оказался трамвай. Нам пришлось замедлить шаг, напирая и наталкиваясь друг на друга, чтобы пропустить его. И тут мне бросилось вдруг в глаза, как где-то передо мной в облаках пыли и газа в несмолкаемом гуле стремительно метнулось в сторону желтое пятно. Это был тот молчаливый человек, который целый день сидел и читал свою книгу. Один рывок, и он растворился в мешанине машин и людей. Я не поверил своим глазам. Все это как-то не вязалось. Такое у меня было ощущение с его поведением в таможне. В то же время у меня появилось и другое чувство. Некое веселое удивление. Даже, может быть, восхищение, сказал бы я, простотой этого поступка. В самом деле, я вдруг увидел, что еще один или два человека из нашей колонны там впереди, следуя его примеру, бросились в сторону и исчезли в толпе. Я и сам огляделся. Хотя, скорее, так сказать, из спортивного интереса. Других причин, чтобы взять и сбежать, я не видел. Думаю, времени мне хватило бы, но я все же не сделал этого. Честь была мне дороже. А тут и полицейские кинулись наводить порядок, и колонна вокруг меня сомкнулась. Некоторое время мы еще шли вперед. Потом все стало происходить быстро, неожиданно и немного ошеломляюще. Мы вдруг повернули, и я понял, что мы прибыли на место. Колонна стала входить в какие-то широкие, настежь распахнутые ворота. Тут только я заметил, что сразу же за воротами полицейских по сторонам колонны заменили другие люди — в форме, похожей на армейскую, с пестрыми перьями на главных уборах. Это были жандармы. Они вели нас по лабиринту серых строений все дальше и дальше, пока мы не оказались вдруг на огромной, усыпанной белым щебнем площади. Больше всего это напоминало, как мне показалось, двор какой-то казармы. Тут я сразу обратил внимание на человека высокого роста и начальственного вида. Он направлялся прямо к нам из строения, стоящего напротив. На нем были высокие сапоги и облегающая униформа с золотыми звездочками на погонах, с ремнем, пересекающим грудь по диагонали. В руке у него была тонкая гибкая трость, какие используют при верховой езде, и он постоянно похлопывал ею по своему блестящему голенищу. Минутой позже, когда мы замерли в неподвижности, я увидел, что он человек в своем роде даже красивый, с крепким спортивно сложенным телом, мужественными чертами лица и узенькой по тогдашней моде полоской черных усов, которые очень шли к его загорелой коже. Он немного напоминал героев-любовников из кинофильмов. Когда он приблизился, жандармы скомандовали нам смирно. Из того, что последовало за этим, в память у меня осталось лишь два быстро сменивших друг друга впечатления. Во-первых, у офицера со стеком оказался визгливый, пронзительный, немного, как у ярмарочных, зазывал голос, который до того не вязался с его изысканной внешностью, что я от удивления мало что разобрал из сказанного им. Мне все-таки удалось уловить, что «расследование», — он употребил это выражение, «расследование по нашему делу он намерен провести завтра». Объявив это, он сразу же повернулся к жандармам и своим странным голосом, заполнившим весь плац, приказал отвезти всю эту еврейскую шваль туда, где ей, собственно, и место, то есть в конюшню, и запереть там до утра. Второе мое впечатление — начавшийся после этого невообразимый гвалт. Жандармы, внезапно войдя в раж, все разом и во всю глотку выкрикивали команды, чтобы куда-то направить нас. Эти вопли настолько сбивали с толку, что я какое-то время не мог сообразить, в какую сторону повернуться. И помню лишь, что мне стало вдруг немного смешно. Во-первых, от удивления и от суматохи, от ощущения, что меня угораздило вляпаться в какую-то идиотскую комедию, в которой, к тому же, мне не совсем понятна собственная роль. А во-вторых, еще и от мысли, вдруг мелькнувшей у меня в голове. Я подумал, какое нынче вечером будет лицо у мачехи, когда она убедится, что напрасно ждет меня к ужину. Питья. Вот чего больше всего не хватало в поезде. Еды, если даже учесть все случайности, должно было вроде хватить надолго. Но вот запить еду было нечем, и это было ужасно неприятно. Соседи по вагону сразу сказали, первая жажда проходит быстро. В конце концов, ты вообще о ней забываешь, а потом она вдруг появляется снова и уже не позволяет думать ни о чем другом, объясняли знающие. 6-7 дней, утверждали они, даже в жаркую погоду без воды можно кое-как протянуть. При условии, разумеется, что ты здоров, не слишком потеешь и не ешь много мяса и специй. Так что успокаивали меня, время еще есть. И добавляли, все зависит от того, долго ли будет дорога. В самом деле, мне и самому было это интересно. На кирпичном заводе нам об этом ничего не сказали. Только объявили, кто хочет поехать на работу в Германию, пускай записывается. Мысль эта мне, как и остальным ребятам из нашей компании, да и многим другим на кирпичном заводе, сразу показалась привлекательной. И вообще, как говорили люди из так называемого еврейского совета, их можно было узнать по специальной повязке на руке, так или этак, добровольно или принудительно, всех, кого собрали тут, на кирпичном заводе, рано или поздно все равно вывезут в Германию. Так что самым первым тем, кто вызовется сам добровольно, достанутся лучшие места, а также та привилегия, что поедут они всего по 60 человек в вагоне. А тем, кто позже, придется размещаться из-за нехватки поездов не меньше, чем по 80 человек. Когда нам все это объяснили, особо раздумывать и колебаться не было смысла. Мне тоже так показалось. Трудно было бы спорить и с другими доводами, которые относились к тесноте и скученности, царившим на кирпичном заводе, к последствиям этой тесноты, которые могут отразиться на нашем здоровье, ну и, конечно, к умножающимся трудностям с питанием. Все это в самом деле имело место, и я сам это чувствовал на себе. Уже в тот день, когда нас доставили сюда из жандармерии, многие из взрослых о жандармерии этой были наслышаны, они называли ее казармой имени Андраши, кирпичный завод был битком набит людьми. Тут были вперемешку и мужчины, и женщины, и дети всех возрастов, и бесчисленные старики обоего пола. Куда бы ты ни ступил, везде натыкался на одеяла, вещевые мешки, чемоданы разного размера и фасона, узлы, какое-то тряпье. Все это, а кроме того множества мелких неудобств, неприятных и раздражающих мелочей, которые, видимо, неизбежно возникают, когда такое скопище людей вынуждено долго жить вместе, скоро и мне, естественно, стали действовать на нервы. К этому добавлялось безделье, дурацкое состояние ожидания неизвестно чего, ну и, конечно, скука. Вот почему из 5 дней, которые я там провел, ни один не запомнился мне по отдельности. Да и от вместе взятых в память у меня остались от них разве что какие-то детали. Во всяком случае, я хорошо помню, что мне было легче от того, что вокруг были все ребята из нашей компании. И Рози, и Сутенер, и Кожевник, и Курилка, и Машкович, и остальные. Я убедился, что ни один из них не сбежал. Все они тоже оказались честными. С жандармами на кирпичном заводе мне лично тоже не пришлось сталкиваться. Я видел, что они в основном несут охрану с внешней стороны, иногда вместе с полицейскими. О последних на кирпичном заводе говорили, что они понятливее жандармов, да и навстречу идут охотно, особенно если сумеешь договориться насчет компенсации в деньгах или в других ли ценностях. Главным образом они, так я слышал, соглашались выполнять мелкие просьбы. Отправляли письма, передавали какие-то сообщения родственникам. Но некоторые из наших говорили, причем весьма убежденно, что в принципе с полицейскими можно, правда, добавляли говорившие очень редко и с большим риском, найти общий язык и в смысле побега. Правда, что-нибудь совершенно определенное мне об этом так и не удалось узнать. Но именно тогда мне вспомнился случай на таможне, и именно тогда я, кажется, точно понял, о чем так сильно хотел потолковать с полицейским тот человек с тюленем лицом. И именно тогда я узнал, пускай задним числом, что наш полицейский оказался человеком честным. Этот факт нашел потом подтверждение. Бродя по кирпичному заводу, околачиваясь во дворе или стоя в очереди к общественной кухне, в калейдоскопе чужих лиц, я раз или два, кажется, видел знакомое тюленье лицо. Из тех, кого я впервые встретил в таможне, видел я и невезучего бедолагу. Он часто приходил посидеть с нами, с молодежью, немного отвести душу, как он сам выражался. Должно быть, пристанище он нашел себе где-то недалеко от нас, на заводском дворе, в одном из многочисленных, одинаковых, с драночной крышей, но со всех сторон открытых, навесов, которые, как я слышал, служили когда-то для сушки кирпича. Вид у невезучего был довольно жалкий. На лице виднелись синяки и ссадины. Он объяснил нам, что это результат расследования, проведенного жандармами. В его вещмешке они обнаружили лекарство и съестное. Тщетно он доказывал, что и лекарства, и продукты из домашних запасов, и нес он их тяжело больной мамочке. Его обвинили в том, что он спекулирует на черном рынке. Никого не интересовало, что у него имелось разрешение на поездку на Чепель, что он всегда чтил закон и в жизни не нарушал ни единой буквы его, как он сам говорил. «Ну, как ничего не слышали? Что с нами будет?» — спрашивал он, остановив кого-нибудь и глядя тревожно ему в лицо. И опять заводил разговор о мамочке, о семье и о том, как ему не повезло. «Сколько же он хлопотал об этом разрешении и как радовался, когда его добыл», — вспоминал он, сокрушенно качая головой. «Разве мог он предположить, что у истории этой будет такой конец?» И все поминал те злосчастные 5 минут. «Если бы не его невезение, если бы автобус ушел в тот момент», — снова и снова горестно вздыхал он. Что же касается того, как с ним обошлись жандармы, тут он, в общем-то, казался скорее довольным. «Я ведь к ним почти самым последним попал. И, может, в этом было мое счастье», — говорил он. «Они уже торопились». «Короче, могло бы быть хуже», — подводил он итог своему рассказу, добавляя, что в жандармерии видел случаи и похуже. И это была чистая правда. Я и сам вспоминал подобное. Утром, начиная расследование, жандармы предупредили нас. Пусть никто не надеется, что сумеет утаить свои прегрешения, а также деньги, золото и прочие ценности. Когда подошла моя очередь, мне тоже пришлось выложить на стол перед ними деньги, часы, перочинный нож и все прочее. Ко мне подошел рослый жандарм и быстрыми, даже я бы сказал, профессиональными движениями ощупал меня от подмышек до коротких штанов. За столом я увидел и старшего лейтенанта. К тому времени из разговоров жандармов между собой выяснилось, что офицера со стеком зовут Сакал, и что он старший лейтенант. А по левую руку от него, я сразу обратил на него внимание, громоздился, словно гора, жандарм с самовыми усами, без кителя, отчего еще сильнее бросались в глаза его мощные, как у мясника, мускулы. В руке он держал какое-то орудие в виде вытянутого цилиндра, в общем-то, довольно смешное, потому что оно напоминало скалку, какими пользуются кухарки. Старший лейтенант держался вполне дружелюбно. Он спросил, есть ли у меня документы, хотя после этого я не заметил ни малейшего знака, ни малейшего намека на то, что бумага моя с печатью произвела на него хоть какое-то впечатление. Я удивился. Однако, главным образом, потому что заметил движение руки жандарма с самовыми усами, движение, в котором был и приказ убираться, пока цел, и очень даже внятный намек на то, что будет, если я не потороплюсь подчиниться. Счел, что лучше, само собой, не высказывать своего несогласия. Затем жандармы вывели нас всех из казармы и сначала, как сельди в бочку, набили в специальный трамвай из нескольких вагонов, потом, привезя к Дунаю, посадили на судно. А когда мы через некоторое время высадились, повели куда-то пешком. Так, собственно, я и оказался на кирпичном заводе. Точнее, об этом я услышал уже на месте, на кирпичном заводе в Будакаласе. В тот день, когда мы записались на работу в Германию, я узнал еще много всего о предстоящей поездке. Люди с повязками еврейского совета, там их тоже было много, охотно отвечали на любые наши вопросы. В первую очередь в Германию требовались мужчины помоложе, предприимчивые, одинокие. Но тех, кто интересовался, они, я сам слышал, успокаивали, мол, не волнуйтесь, там найдется место и женщинам, и малышам, и пожилым. К тому же отправляющиеся в путь могут взять с собой все свои пожитки. Самый главный вопрос, по их мнению, был не в этом. Главное, удастся ли нам все уладить между собой по-человечески, по взаимному согласию, или мы будем дожидаться, пока жандармы сами за нас решат. Дело в том, что, как нам объяснили, нужное количество людей для отправки так или этак должно быть набрано, а если количество это не наберется, жандармы проведут отбор, как они сами понимают. Короче говоря, большинство наших, и я в том числе, находили, что первый вариант, само собой, нам все-таки больше подходит». Самые разные мнения слышал я и относительно немцев. Многие, причем в основном это были люди немолодые, имевшие за плечами кое-какой жизненный опыт, Говорили, что немцы, как бы там они ни относились к евреям, все же в общем и целом люди чистоплотные, честные, работящие, любящие порядок и точность, и что, встречая эти качества у других, они и других способны уважать. Действительно, примерно такие же представления были до сих пор о немцах и у меня. Кроме того, я надеялся, что когда мы туда попадем, мне наверняка пригодится то, что в гимназии я, пускай недолго, учил немецкий язык. Однако больше всего меня радовала сама возможность работать. Благодаря этому, как я надеялся, моя жизнь наконец обретет размеренность и упорядоченность. Я буду занят полезным делом, у меня появятся новые впечатления, а иногда, конечно, и поводы пошутить, посмеяться. Одним словом, я буду вести более разумный, чем до сих пор, и более отвечающий моим вкусам образ жизни, что нам и обещали, и о чем мы с ребятами, само собой, много говорили. Наряду со всем этим у меня мелькала мысль, что если все пойдет как надо, то я и мир смогу немножко увидеть. А когда я вспоминал некоторые события последних дней, общение с жандармами, особенно их отношение к моему удостоверению и вообще все, что со мной происходило, то, честно говоря, даже любовь к родине не очень-то меня удерживала, если уж говорить об этом чувстве. Встречались, однако, у нас и люди недоверчивые, у которых были какие-то совсем другие сведения, в том числе и насчет характера немцев. Кое-кто к ним подходил, дескать, ладно, раз вы такие умные, посоветуйте тогда, что нам-то делать. Третьи, не желая зря тратить время на ссоры и препирательства, выступали за то, чтобы прислушаться к голосу разума, подавая пример другим и достойно показывая себя перед властью. Люди вокруг меня, во дворе, сбивались в кучки, которые то распадались, то снова собирались, и без устали обсуждали доводы, возражения, обменивались новостями, слухами и догадками. Кто-то, я слышал, поминал Бога и неисповедимую волю Его. «Как дядя Лаеш?» Человек этот тоже говорил о судьбе. Об уделе евреев, и как дядя Лаеш тоже считал, что мы отступили от Бога, в чем и кроется причина обрушившихся на нас испытаний. Человек этот все же немного заинтересовал меня, поскольку был напорист в словах и энергичен в движениях. Даже лицо у него было несколько необычным. Тонкий, большой, горбатый нос, очень яркие с влажным блеском глаза, красивые с проседью усы и сросшаяся с ними густая, но короткая бородка. Я видел, что его всегда окружает народ, с любопытством внимая его словам. Потом я узнал, что он лицо духовное. Многие называли его господин Рабби. Запомнил я из того, что он говорил, некоторые необычные слова и выражения. Например, он допускал, ибо глаза, которые видят, и сердце, которое чувствуют, дают нам право на это допущение, что мы здесь, на земле, пожалуй, можем оспаривать меру вынесенного нам высшего приговора. Правда, тут он словно бы ненадолго запнулся, голос, чистый и звучный, на минуту словно бы утратил свою всегдашнюю уверенность, а глаза затуманились чуть больше, чем обычно. Не знаю почему, но у меня появилось странное ощущение, будто он собирался сказать что-то другое, так что эти слова некоторым образом удивили и его самого. Но он все-таки продолжил свою мысль. По его собственному признанию, он не хотел бы усыплять себя чем бы то ни было. Он хорошо понимает, для этого достаточно лишь оглядеться вокруг себя, в этом скорбном месте, и увидеть эти измученные лица. Так он выразился, и сострадание в его голосе мне тоже было удивительно слышать. В конце концов, он ведь тоже находился в этом скорбном месте. Да, он хорошо понимает, как тяжела его задача, но он не считает своей целью приводить души к Богу Вечному. Но для этого и необходимости нет, ибо души наши и так от Него, — сказал он. При всем том он призвал нас не ропщите против Господа. И вовсе не только из-за того, что это грех, но и потому, что путь этот, путь несогласия с Ним, привел бы к отрицанию высокого смысла жизни. А он убежден, что с отрицанием в сердце человек жить не может. Может быть, сердце такое и кажется легким, но потому лишь, что оно пусто, бесплодно, как бесплодна пустыня, — сказал он. Да, очень трудно, живя в несчастьях, в страданиях, видеть бесконечную мудрость Бога Вечного. Но это все же единственный путь утешения, ибо, буквально так он сказал, наступит миг торжества его, едины станут в страданиях, и из праха воззовут к нему те, кто забыл о могуществе его». Так что уже сейчас, говоря, что мы должны верить в наступление окончательной милости его, и да будет вера сия опорой нам и неиссякаемым источником сил наших в этот час, час испытаний, он тем самым обозначал единственный способ того, как нам следует жить. Этот способ он называл отрицанием отрицания, ибо без надежды мы погибнем, надежду же можно почерпнуть только из веры, и из той неколебимой уверенности, что Господь сжалится над нами, и мы обретем милость Его.